Эти слова, видимо, успокоили Маркуса. Страдающая ревматизмом горничная пришла убрать со стола, и он предложил Кэмпиону перебраться в кабинет. Поднимаясь по узкой отполированной дубовой лестнице, он еще раз с извиняющимся видом повернулся к Кэмпиону. «Я думаю, для вас такие вещи довольно привычны», — проговорил он, «но меня, признаюсь, все это совершенно выбило из колеи». «Ну, я редко имею дело больше, чем с одним убийством в квартал», — скромно ответил Кэмпион. Комната, в которой они оказались, представляла собой типичный кембриджский кабинет. Эстетически выдержанный, строгий и, если не считать двух глубоких кресел у камина, не особенно удобный. Как только они вошли в комнату, жесткошерстный фокстерьер, у которого явно была безупречная родословная, поднялся с каминного коврика и неторопливо подошел познакомиться с гостем. Маркус поспешил представить их друг другу. «Его зовут Фун», — сказал он. «Это от нашей фамилии, записанной у него в родословной». К некоторому смущению хозяина Кэмпион пожал псу лапу. Тому, похоже, понравилась такая вежливость, потому что он проводил их до камина и подождал, пока они усядутся в кресло, после чего снова улегся на прежнее место, где и пребывал все остальное время, подчеркивая, как и его хозяин, всем своим видом свое благородное происхождение. Между тем Маркус Фезерстоун в этот момент являл собой довольно жалкое зрелище человека, который во всех обычных житейских проявлениях следовал жестким правилам, избавлявшим его от лишних размышлений, и вдруг столкнулся с такой ситуацией, в которой даже лучшие из людей не знают, как себя вести. «Понимаете, Кэмпион», — вдруг произнес он после того, как они уселись в кресло, «Джойс оказалась в самой гуще событий, и вот это меня беспокоит больше всего». Кэмпион кивнул. «Я понимаю», — сказал он. «Скорее расскажите мне все. Полагаю, мистер Силли был вашим другом?» Собеседник посмотрел на него с удивлением. «Едва ли можно так сказать», — сказал он. «Разве Джойс вам не объяснила? Силли был очень тяжелым человеком. Вряд ли у него было много друзей. Я вообще не думаю, что он кому-нибудь нравился. Это-то все и осложняет». Он нахмурился и замолчал. Но через некоторое время собрался с мыслями и продолжил. «Я впервые услышал о случившемся только сегодня. Старая миссис Фарадей послала за мной, и я застал весь дом в волнении. В нем началось своего рода брожение». Говоря все это, он наклонился вперед, глядя в глаза Кэмпиону. «Миссис Фарадей, разумеется, взяла все в свои руки. Эта старая женщина вас здорово удивит. Вот увидите, Кэмпион. Когда я там появился, в гостиной уже находились два детектива из следственного отдела кембриджской полиции, и они оба нервничали, как поварята на балу для слуг. Короче говоря, факты таковы. Университет, как вы знаете, закрыт до следующей среды, но в городе всегда остается на каникулы какое-то количество студентов-индусов. Двое таких студентов, развлекавшихся ловлей жуков на берегу реки, обнаружили труп в реке возле Гранчестерского луга, немного выше пляжа. Тело застряло в ивовых корнях и, возможно, находилось там уже несколько дней. В это время года река мелеет, и погода стояла очень теплая. Студенты подняли тревогу. Приехала полиция и увезла тело в морг. На нем обнаружили кошелек, сохранившийся визитной карточкой, а также подарочные часы с именем владельца. Они, конечно, сразу сообщили об этом в Сократис Клоуз, и Уильям Фарадей приехал на опознание тела. Он остановился и мрачно усмехнулся. «И что самое удивительное, — продолжил он, — миссис Фарадей настояла на том, чтобы поехать вместе с ним. А она дожидалась его, сидя в машине. Вы только подумайте, ей 84 года, и она аристократка. Я сам ее побаиваюсь». Потом Уильям поехал в полицейский участок, где сделал соответствующее заявление. Только вернувшись в дом, мы узнали о пулевом отверстии. До этого мы считали, что он просто утонул в реке. Кэмпион подался вперед в своем кресле, но его глаза за стеклами очков были совершенно бесстрастными, и голос по-прежнему звучал невыразительно. «Кстати, об этом выстреле», — сказал он. «Опишите мне в точности, что произошло?» Лицо его собеседника исказилось гримасой при неприятном воспоминании, и он сказал. «Ему выстрелили в голову, и я потом видел тело. Выстрел был произведен с очень близкого расстояния. Все это могло бы иметь очень простое объяснение, но у него были связаны руки и ноги, да и оружие полиция не смогла найти. Я сегодня встречался с главным констеблем графства. Он друг моего отца, замечательный старик, выходец из англо-индийской семьи, человек старой закалки, ну, вы понимаете. Наш разговор был совершенно неофициальным, конечно, но он по секрету дал мне понять, что у них нет никаких сомнений в том, что было совершено убийство».